Глава 6. Снова по моему желанию материализовались два камня умений. Один — для усиления других умений, второй — новое умение. Я смотрел на них, но чувства радости не было, так как камни... Сейчас один из моих товарищей стал камнем, причем в прямом смысле этого слова. Не было злости, не было радости, не было ничего. Но внутренний жаб все же решил посмотреть, что именно мне там дали. Поэтому я пригляделся, чтобы понять, что именно мне попалось на этот раз. Камень поддержки, экономия энергии, уменьшает стоимость активации или поддерживания любого умения на 50%, но при этом снижает эффективность умения на 20%. Этот камень был максимально универсальным. По сути, можно было его вставить в самоисцеление, в два раза больше его использовать. Но на частоте использований это никак не сказывалось, а энергии мне и так хватало. Значит, итоговая эффективность самоисцеления с этим умением может упасть. Мощный выпад, мое единственное боевое умение, также не стоило резать. Тут была суть в разовой выкладываемой мощи, а экономия с урезанием этой мощи к добру не приведет. Не хватит, сразу почувствуется, сразу будут потери. Нафиг, нафиг. Оставалось выбрать между аурой и волной силы. Сначала хотел было усилить волну силы, но опять это итоговая мощь не только моя, но и вообще всех союзников вокруг. А вот аура Аполлона можно было порезать в силе, ибо с этим камнем поддержки я смогу поддерживать ее бесконечно долго». Что-то мне подсказывает, что мое море восстанавливается быстрее, чем 0,5% в секунду. Плюс воздействует аура не на всех, а только на трех сильнейших союзников, что также дает волне силы баллы. «Тебе тоже экономия энергии выпала?» — уточнил я у Ники, которая подошла ко мне с двумя камнями в руках. «Да», — с сомнением в голосе ответила она. «Вот только не знаю, куда. Самоисцеление или аура склепия?» «Второй вариант лучше», — твердо произнес я. «Сможешь как минимум в разы дольше поддерживать ауру, при этом чем чаще золото вокруг тебя будет сиять, тем больше твоя энергия будет восстанавливаться. Соответственно, в какой-то момент ты даже не заметишь эти 0,5%. Да и поменять камни местами никогда не поздно». «Логично», — кивнула она, и тут же камень пропал из ее рук. «Второй камень — камень активного умения. Он был тяжелее тех, что я встречал. Даже тяжелее того, который лежал только что в другой руке. И это казалось мне как минимум странным. Я начал присматриваться, а он не опознавался. Первые несколько секунд, конечно, но чувство, что меня где-то обманули, как бы не подумать грубее, возникло. Боевой камень умений. Удар отвердевания. Удар, нанесенный с помощью этого умения, заполняет иллюзорную шкалу отвердевания любого существа на 5%. Чем сильнее душа существа, тем меньше фактический процент, что может привести к полному превращению в камень. Начало сокращения иллюзорной шкалы отвердевания начинается через 10 секунд после последнего удара со скоростью 1% в секунду. Потребление энергии — 20% энергии за применение. Внимание! Данный камень умений получен после поглощения вами частички сил сраженного вами легендарного существа. Поздравляем! Я даже не знал, радоваться мне или унывать. По сути, умение отличное. Да, можно было бы в него воткнуть экономию, но учитывая, что душа может оказаться невероятно сильной, это может срезать эффект на нет. Да и 10 ударов — мелочь. Так, попугать противников, если только... Если и усиливать это умение, то только в сторону его итоговой эффективности. «Фигня какая-то», — хмурился я, поглощая новое умение, встраивая его в какую-то внутреннюю ячейку, привязанную к самой душе. 5% за удар, который жрет пятую часть внутреннего моря. «А тебе что выпало? Идеальный разрез!» — широко улыбалась девушка, протягивая мне еще не поглощенный камень, чтобы я его смог нормально изучить. «Боевой камень умений — идеальный разрез. Овладев искусством врачевания, вы увеличиваете энергию удара в 1,3 раза, что способствует нанесению более ужасающих ран. При попадании по области с жизненно важными органами есть 2% вероятность их повреждения вне зависимости от того, пробили вы броню врага или нет. Траты энергии составляют 3% от ваших запасов». «Неплохо, неплохо», — присвистнул я. «Похоже чем-то на мой мощный выпад, и я искренне рад, что ты не осталась без атакующего умения. Только твоим оружием должно стать почти на постоянной основе что-то режущее, а не колющее. Копье тебе не особо подходит. Именно поэтому у меня на поясе висит клинок». Широко улыбнулась она. «Только нужно найти какой-нибудь годный, тут вроде как есть склад». «Кстати, да», — опомнился тут же десятый. «Раз мы победили, то можем собрать трофеи, а потом двинуть к выходу со статуи Грека. Нужно будет передать тело его семье». По Мэлу было видно, что ему довольно тяжело далась смерть Грека. По всей видимости, они были достаточно близкими друзьями, так что причина такого потрясения с такой точки зрения весьма понятна. Но на нем действительно лица не было. Не знаю, как бы я поступил в таком случае. Склад оказался буквально за королевой этого места, уже окаменевший и начавший распадаться на куски. И тут было на что посмотреть на самом деле. Сотни видов различного вооружения, как обычного, так и экзотического. Глаза разбегались, но мне нужен был конкретный тип вооружения, и я сразу направился к нему и протянул руку, ибо это оказалось единственная глефа среди всего, что тут было. И стоило мне взять это оружие, как тут же остальное пропало из моего взора. Союзники разглядывали, а я нет. «Какого?» — потер я глаза, а потом присмотрелся еще раз. «А какого хрена? Я не вижу оружия». «Чего?» — посмотрел на меня первый. «В смысле не видишь? Вот же оно, лежит, стоит, висит. Кстати, хороший меч. Возьму. У тебя тоже все пропало, когда взял свое оружие?» «Ага», — кивнул я и тут же обратился к остальным. «Выбирайте с осторожностью. Тут какая-то магия, которая не дает нам забрать все, что странно. И почему-то тут нет брони, нет щитов. Хотя твари на нас нападали во всеоружии, хорошо защищенные. Обоюдоострая глефа с длинными лезвиями. Ранг 4. Тип урона — колющий, режущий. Урон — колющий, выше среднего. Режущий — очень хороший. Прочность — хорошая. Длина древка — 1,5 метра. Длина наконечника — 50 сантиметров в длину и 6 сантиметров в ширину. Свойства рангования. Повышенная на 60% площадь поражения. С вероятностью 6% оружие оставит фантомный след, наносящий повышенный на 15% урон. Длина оружия в момент удара увеличивается на 20%. Огонь Гестии. Каждый удар с вероятностью 5% поджигает противника вечным пламенем, которое невозможно потушить. Я даже присвистнул, когда прочитал описание. Вообще ни разу не пожалел, что заменил оружие. Во-первых, два старых свойства остались, но при этом стали чуточку сильнее. Площадь поражения увеличилась еще на 10%. При этом шанс вызова фантомного оружия увеличился на 1%. Конечно, шанс усиленного удара в 2,5 раза пропал, но вместо него появилось свойство увеличения оружия. Причем я видел, как это работает. Глазу незаметно, но удар наносится. Но вот новое свойство — это буквально нечто. Каждый 20-й удар в среднем будет поджигать противника вечным пламенем. Если мне память не изменяет, то это у нас жертвенное пламя. 100% есть скрытые условия. Например, что я должен быть именно защитником. Хотя могу и ошибаться. Надеюсь, хаос подскажет. Не ищи подвоха там, где его нет. А вот и ответ. А еще означает, что он слышит мои мысли, что не особо радовало. Но на то он и хаос первородный. Мы все состоим из него. Он в нас, а мы в нем. Если я правильно понимаю философию этого... этой сущности. Даже богом его язык не повернется назвать, ибо даже боги мельче него. Каждый выбрал себе оружие, которое было ему под стать, да и выбору вообще-то я не удивлялся. Больше было интересно, что именно попалось моим товарищам, и каково было мое разочарование, что ни у кого более за одним исключением не было божественных свойств. Только новый меч Ники был благословлен богом, и не абы каким, а ей покровительствующим. Совпадение? Нет, не думаю. Греческий копис. Ранг 4. Тип урона. Колющий, режущий. Урон. Колющий, средний. Режущий, очень хороший. Прочность отличная. Длина рукояти 15 сантиметров. Длина лезвия 50 сантиметров. Свойство рангования. Скорость атаки этим оружием повышена на 15%. Урон в момент удара с вероятностью 1% увеличивается в 2,5 раза. Длина оружия в момент удара увеличивается на 20%. Внимание, Асклепия! Каждый удар с вероятностью 5% передаст вам 10% жизненной силы противника, восстанавливая ваши раны, если они есть. В ином случае увеличивает временно силы в равной доле со скоростью потери сил 2% в секунду. По сути, при удачном стечении обстоятельств, если атаковать с достаточной скоростью, Ника может стать фактически бессмертной. Главное, не забывать защищать голову и сердце. А остальное, судя по нашей магии, зарастет. Да и голову, как оказалось, можно разместить на месте и приживить. В прямом смысле этого слова. «И снова нам искать пополнение», — с грустью после тяжелого вздоха проговорил Митрокл. «Никогда с такой скоростью наш состав не менялся. Даже во время самых кровопролитных войн потери составляли не более 2 человек, а тут уже 5. Рамул загнул первый палец Мел. «Грек? Напарники, кстати, надеюсь, Аиту достоит их достойного посмертия. Анчарсис — 10, Ахилл — уже 4». Покачал головой Мел. «Итого 4, ну, если не считать ушедшего на пенсию до всей этой истории бойца. Талроса? Последнего не считаем», — кивнул командир. 4, ну вот. Это далеко не конец, не самые радужные перспективы на самом деле». «Прорвемся, командир», — проговорил 4-й, имя которого я всегда забывал, но вот сейчас почему-то оно само всплыло в памяти. «Аеклус. Они через такое дерьмо проходили». «Иногда мне кажется, он не мой», — хмыкнул я, посмотрев на него. «Кстати, когда Горгона умирала, она говорила что-то про город на востоке, и он был в видении. Как думаете, стоит туда рвануть или не стоит? Лучше решить все через царя?» «А ты какого хрена молчал?» — с наигранно доброй улыбкой, но при этом с гневом в глазах проговорил царевич, медленно повернув в мою сторону голову. «Что там сказала эта тварь?» «Ну, она ничего толкового и подробного не проговорила», — дернул я плечами. «Просто упоминала первые 4 или 3 буквы Мессены, что мы опоздали или что-то в таком роде». «Твою мать!» — взорвался в крике командир. «Быстро уходим, седлаем коней. Грека оставляем тут. Отправим письмо из мегаполиса. Все равно через него ехать. А там быстро поскачем в сторону Мессены. Лишь бы мы не опоздали. Лишь бы все успели вовремя». Все мои товарищи с грустью взглянули на статую Грека, по которой было видно, что умер он воином. Его доспехи буквально сияли. Их кто-то отер, пока мы с Никой разбирались с новыми умениями. Оружие было осторожно вложено в руку. Было жаль на самом деле его тут оставлять, но, видимо, судьба у него такая. «Не беспокойся, брат», — подошел к нему 10-й. «Мы тебя рано или поздно отсюда заберем». «Мел!» — рыкнул на заместителя командир. — Идем, времени нет. Даже лагерь сворачивать не будем. Станет ориентиром. 4-й! Бегом коней подталкивать. Все равно быстрее тебя никого у нас нет. Я бы, конечно, с этим доводом сейчас поспорил. Да и командир точно понимал, что я с Никой уже давно быстрее 4-ки. Но он нами, видимо, просто не стал рисковать. Что логично с определенной точки зрения. Мы — ценное вложение в безопасность нашего государства Спарты. «Вот только если умрет Аеклус, то виноватым буду считать себя именно я. Потому что я мог оказаться быстрее, потому что я гарантированно сильнее, потому что... Да много можно перечислить пунктов». «Темнеет», — подметила Ника, словно со смертью Горгоны начала магия покидать это место. «Хм...» — покрутил головой 9-й, после чего кратко добавил. «Действительно. Все остальные же решили промолчать». Мне пока дискомфорта снизившееся освещение не доставляло, я спокойно вышагивал следом за командиром, который то и дело отпинывал трупы Горгон. А я смотрел на их тела, и даже страшно становилось, сколько их тут было, насколько сильно нам повезло напасть на гнездовье, в котором твари только-только начали появляться на свет. И ведь действительно, что было бы, если бы мы не успели? Сколько тысяч тварей могло покинуть эту пещеру и начать творить хаос по всему миру? Или это не хаос, а обратная сторона порядка? Эдакая его извращенная версия. Ведь твари тоже существуют по своим законам. Иначе бы они все вымерли. Да и мы все были свидетелями, что у них есть некое командование. К выходу из пещеры я шел с неким напряжением в глубине души. Я очень сильно надеялся, что тут не произошло никакой схватки. И когда я увидел четвертого, то паранойя решила отступить, которая особенно сильно разыгралась после битвы, после того, как на несколько мгновений моя магия буквально перестала действовать. Нужно быть осторожнее. Оседлав коней, мы направились на север, по дороге в сторону мегаполиса, где нашли пост стражи с посыльными. Там командир довольно сильно и громко высказался по поводу организации всего того, но я не особо слушал, как и все остальные черти. Что-то там было на тему пера и свитка, но в конечном итоге все нашлось. Примерно минут 15 он вырисовывал литеры, чтобы составить более-менее вменяемый доклад, после чего скрутил бумажку, обвязал веревкой и капнул на нее воском. И, конечно же, при нем было кольцо с печатью, которой он это самое письмо опечатал, вложил в тубус и вручил уже готовому посыльному, у которого перед входом стоял оседланный скакун. «Своей жизнью отвечаешь за это письмо, понял меня?» С какой-то жестокостью и раздраженностью проговорил командир. «Не дай боги, это письмо не попадет к царю. Я лично лишу тебя головы». Посыльный нервно сглотнул, кивнул, после чего забрал тубус и убежал, развернувшись на пятках. Мы все проводили его взглядами, после чего Митрокол еще минуты три высказывал начальнику стражи в этой деревеньке по поводу организации и расхлябанности. «Чувствую, кто-то лишится своей должности», — проговорил восьмой, смотря на все это. Я только молча покивал, так как это был разумный вывод из происходящего. Мало того, что по деревне не ходили патрульные, так еще и спали все по большей части. А мало того, что у них под боком были различные монстры, которые в любой момент могли напасть на них, так еще и война началась, из-за чего тут патрульные буквально на каждом шагу должны быть. А не было. Идиоты. В конечном итоге мы покидали деревню в еще большей спешке, чем спешили на выполнение задания. Коней мы буквально загоняли, мне их становилось жаль, ибо они с высокой вероятностью после такого забега просто не доживут до утра. Но если мы не успеем, то будет худо. Еще одна часть пророчества, еще один момент, который мы могли исправить, поправить. «Если мы не успеем...» Бубнила себе что-то под нос Ника, но сильные порывы ветра сильно приглушали ее слова. Но примерный конец ее слов я представлял. «Если мы не успеем, то пророчество начнет сбываться. Не успели в одном месте, не успеем в других. И все проблемы на нас начнут сыпаться, как снежный ком. Они будут становиться все больше и больше, пока наше государство не рухнет. Пока не рухнет Спарта. А если проиграем мы...» то не сможет выиграть никто, ибо мы — спартанцы, государство воинов. «Кентавры!» — донесся до меня крик второго, из-за чего мне пришлось наклониться, чтобы увидеть противника. И я увидел, там действительно были кентавры, целый отряд, и они скакали в сторону Мессены, и явно не просто так. Так что я отдал достаточно важный приказ. «Одного взять живым!»